прошлого. За что на мою свалилась голову внезапная эта ностальгия? Ты зрелая, смелая, черным по белому пишешь проверенные истины. Они надоели мне немыслимо. Опомнись, ведь мы же не такие. Хочешь, вот они. Душа просит небо, помоги ей. Прости меня именно за то, что я выменял тебя на одну минуту прошлого. За что на мою свалилась голову внезапная эта ностальгия? Это был не названием «Селявир». «Селявир».